Письма студентам Московской духовной академии. 13 октября 59 года. Мир тебе. Относительно отрицательной критики. Мое мнение – никогда ее не читать и никогда не возражать. Никого не убедишь, а себе всегда повредишь, читая и впуская в душу бесовский дух. Я много пострадал в свое время. Пользы ни для кого никакой. Когда будешь иметь силу духовную, тогда эта сила будет действовать на слушателей, если только они сколько-нибудь способны, имея уши, слышать. Смотри, как действовали слова самого Иисуса Христа, причащители и другие. Если тебе самому придут навязчивые мысли в духе отрицательной критики, то в этом случае лучше бороться с ними молитвой и отвлечением внимания, а главное – чтением святых отцов. Нужно волей утверждать свою веру. Хотя бы рассудку падшему и бесовскому она и казалась абсурдом. Потом оно, то есть сомнительное, станет очевидной истиной, если будешь расти. Письма студентам Московской духовной академии. 25 октября 62 года. Духовный человек тот, кто стяжал в себе Духа Святого, стал храмом Духа Святого. Вы есте храм Божий, и Дух Божий живет в вас. 1 Коринфянам 3, 16 стих. Как стяжать Духа Святого? Об этом говорит и Евангелие, и особенно подробно святые отцы. Это вы должны знать. Скажу о признаках духовного человека, как описывают его святые отцы. Духовный человек совершенно отличается от душевного или плотского, что почти однозначно здесь. Он есть новый человек, а душевный есть ветхий человек. Что в нем нового? Все. Ум, сердце, воля, все состояние, даже тело. Ум нового духовного человека способен постигать отдаленные события, прошлое и многое из будущего, постигать суть вещей, а не только явления, видеть души людей, ангелов и бесов, постигать многое из духовного мира, потустороннего. Мы имеем ум Христов, 1 Коринфянам 2, 16 стих, говорит духовный апостол Павел. Сердце нового человека способно чувствовать такие состояния, о которых кратко сказано «Око не видя, ухо не слыша», и на сердце человека, плотского, душевного, ветхого, не взыдоша. Я написал «чувствовать», но это не точно. Можно сказать «переживать», «воспринимать». Эти переживания, написал это слово и остановился, потому что оно имеет субъективный оттенок, поэтому лучше сказать «это восприятие сердцем» настолько полно блаженства, неизреченной радости, что затрагивает всю душу человека, переполняет его величайшей благодарностью к Богу, как к источнику этих состояний, любовью к Нему и желанием претерпеть всякие муки и страдания за Него, чтобы отблагодарить Его, чтобы показать Ему свою ответную любовь, чтобы не лишиться этих благ. «Что воздам Тебе, Господи, за вся, я же воздадими». Таким же образом и воля нового человека целиком устремляется к любви и благодарности к Богу, к желанию во всем творить только волю Божию, а не свою. Словом, человек, стяжавший Духа Святого, весь обновляется, делается иным, Отсюда прекрасное русское слово «инок» и по уму, и сердцу, и воле. Тело духовного человека тоже изменяется, становится частично подобным телу Адама до падения, способным к духовным ощущениям и действиям. Хождение по водам, способность долго оставаться без пищи, моментальный переход через большие расстояния и тому подобное. Состояние духовности дает человеку такие переживания блаженства, что апостол Павел восклицает: «Нынешние временные страдания ничего не стоят в сравнении с тою славою, которая откроется в нас». Римлянам 8, 18 стих. А преподобный Серафим, в согласии с древними отцами, так говорил: «Если бы человек знал об этих состояниях блаженства, которые еще и здесь бывают, а тем более в будущей жизни, то согласился бы прожить 1000 лет в яме, наполненной гадами, грызущими его тело, чтобы только стяжать эти состояния». Вот кратко понятие о духовном человеке, а следовательно и о духовности. В таинстве крещения и миропомазания человек облекается во Христа и в Духа Святого, и от свободной воли человека зависит жизнью по евангельским заповедям заквасить всего себя закваской Царства Божия, закваской Духа Святого, и стать прочно новым человеком по образу Иисуса Христа, или подавить все жизнью по ветхому человеку. Душевный человек не принимает того, что от Духа Божия, потому что он почитает это безумием. 1 Коринфянам 2, 14 стих. Это мы видим на каждом шагу. Ибо и мы сами, и окружающие нас не духовны, а душевны, находимся еще в ветхости. В лучшем случае сознаем себя такими, боремся, желали бы быть духовными, но недостаточно делаем для достижения этого. Мы можем и ценить духовных людей, но познать и понять их не можем, а считаем их духовными с чужого мнения, большей частью ошибочно. Плоского же человека надо поставить еще ниже душевного. Термин «ветхий человек» можно отнести и к душевному, и плотскому. Оба еще ветхи, не обновились. Однако плотский человек грубее, чем душевный, более материален, слабее верует или и вовсе не верует в Иисуса Христа, а духовным же не имеет никакого понятия. Смотри Галатам 5, с 19 по 21 стихи. Мирские люди, новый термин, то есть душевные и плотские, называют духовным имеющего сан священства или монашествующих, или всякого даже, кто немного начинает читать псалтирь, ходить в церковь и читать духовные книги. Из вышесказанного видно, насколько это ошибочно. Также и многие книги называют духовными, если только в них говорится о духовных предметах. Между тем, духовных книг почти нет. Только Священное Писание и творения святых отцов духовные. На них-то и можно немножко понять опытно, что значит «духовный». Сравни Писание Игнатия Брянчанинова и каких-либо профессоров богословия. Какая резкая разница! Ты это хорошо ощущал. Пир, о котором я говорил, усиленно готовится. Если начнется, то сразу, ни на что не глядя, приезжай сюда, чтобы вместе жить и умирать. Мне действительно лучше, но иногда шалит сердце и бывают боли во всей груди. Вот еще тексты, подтверждающие сказанное. Это люди душевные, неимущие духа. Почему здесь слово «духа» с маленькой буквы? Иуда, 19 глава. Это не есть мудрость, нисходящая свыше, но земная, душевная, бесовская. Иакова 3, 15 стих. Везде слово «душевный» в греческом тексте выражено словом «психикос». Словом «психи» греки обозначали низшую часть души человека, общую с животными. Высшую же обычно выражали словом «ноос» или «нус», то есть «ум», «разум». В писаниях святых отцов очень много говорится о духовности, о божении человека, о том, что человек делается Богом по благодати, также и о плотском и душевном состоянии. Увы, нет у душевных и плотских людей вкуса к чтению духовных книг, а если умом только читают, то остаются холодными и голодными, не понимают силы написанного и бросают чтение, обращаясь к докторам богословия, особенно протестантам. Из моей писанины не делай вывода, будто я опытно познал духовность человека. Нет, но ищущему Господь по неложному своему слову, особенно в начале пути, дает несколько вкусить будущих благ, чтобы поощрить к дальнейшему исканию. Об этом говорят все. Но мы, познав кое-что, как псы возвращаемся на свою блевотину. 2 Петра 2, 22 стих. И теряем небесные блага. Остается, и то лишь у некоторых, тоска о потерянном рае, а дел и трудов для возвращения его нет. Новый повод к сугубому плачу о своей греховности, об измене Богу делами. Будь здоров, да хранит тебя Господь от плотских дел и от дьявола. Твой знакомый.